Глава 13. Я вошел в ратушу и оказался в абсолютно пустом помещении. В отличие от прошлого раза, здесь не было ни единого человека и стояла тишина. С лестницы, стуча посохом, спустился старейшина. «Герой!» — кивнул он. «Следуй за мной!» Он стукнул посохом по полу, и плитка перед ним разошлась в стороны, открывая новую лестницу. Старик начал спускаться, я последовал за ним. Мы спустились довольно глубоко и оказались в огромном помещении, освещенном множеством сферических светильников. У одной из стен мне сразу бросился в глаза великан. И это не преувеличение. Здоровяк был ростом как минимум в 3,5 метра. У него была густая черная борода до груди и вьющиеся волосы, падающие на плечи. Он был одет в белые одежды, а на его голове виднелась простенькая железная корона. Великан стоял у громадной кровати, опираясь двумя руками об изголовье. Старейшина направился в его сторону, а я последовал за ним. И чем ближе подходил, тем сильнее ощущал страшную энергию, исходящую от кровати. Точнее, от того, кто лежал в ней. Эта энергия была крайне жуткой и мощной. Каждый следующий шаг давался все тяжелее, а когда до кровати оставалось пару метров, мне пришлось полностью сконцентрироваться на том, чтобы выстоять против нее. Еще чуть-чуть, и мне бы пришлось высвободить ману. Благо старик остановился первым. «Правитель, я привел героя», — объявил старейшина, коснувшись лбом навершия посоха. Великан медленно повернул голову ко мне. У него были серые пронзительные глаза. «Ты сможешь вылечить моего сына?» Прогремел он так, что аж стены задрожали. Я посмотрел на того, кто лежал в кровати. Им оказался двухметровый детина с детским лицом. Если взять отдельно лицо и немного его уменьшить, то получится лик 7-летнего мальчика. «Не знаю», — покачал я головой, внимательно глядя на больного. Его щеки и лоб покрывали темные пятна, из которых курился слабый дымок. Тело ниже горла было закрыто одеялом, поэтому я не мог оценить его состояние. Но мне хватило и лица, чтобы понять, ситуация явно критическая. Именно от этого ребенка исходила столь мощная и опасная энергия, которая даже мне с нынешней силой 4-го шага не позволяла подойти поближе. «Ну так узнай!» — громыхнул великан и посмотрел на старейшину. «Где второй?» «Скоро будет», — спокойно ответил тот. Я быстро взглянул на него. «Значит, он и Тимура позвал, или менталист сам обратился к старейшине, как и я?» «Он прибыл», — улыбнулся старик. «Пойду встречу его». Старейшина бодро зашагал к лестнице. Я сконцентрировался, защитил свое тело и разум энергией и подошел еще на шаг к кровати. «Что за проклятие на него наложено?» — спросил я. «Вы знаете?» Великан угрюмо посмотрел на меня. «Если ты даже этого не можешь понять, то как ты вылечишь моего сына?» «Героям подвластно то, что не подвластно вам, жителям этого мира», — спокойно сказал я, чуть изменив слова старейшины. «Кто знает? Может быть, именно у нас есть возможность его исцелить?» Великан хмыкнул. «Пусть второй придет. Не хочу повторять дважды». Я кивнул. Собрав в теле энергию, сделал еще шаг, затем еще вплотную подойдя к кровати. С трудом сдерживая проклятую энергию, исходящую от больного, я начал изучать его лицо. Эти пятна кое-что мне напомнили. «Чем-то похоже на паразита», — сказал я. «Так и есть», — отозвался великан. «В него подселили демонического паразита», — он тяжело вздохнул. «Если бы я был в это время рядом». Послышались шаги и вошли старейшина с Тимуром. Менталист не показал ни капли удивления внешним видом правителя. И от энергии его сына даже не поморщился. Когда старик с Тимуром подошли поближе, великан прогудел. «В моего сына подселили демонического паразита. Если вы сможете исцелить его, спасти его жизнь и разум, то получите в награду 1000 кристаллов душ. Он внимательно посмотрел на нас. Ближайшие дни я буду в этом городе. Сделайте все, что в ваших силах. Вы сказали разум, подал голос Тимур. Что с ним не так? Демонический паразит разрушает не только тело, но и разум, и душу человека, объяснил великан. Душа моего сына пока защищена, однако тело и разум страдают, и я не могу с этим ничего сделать. Великан заскрипел зубами. Позвольте мне взглянуть, попросил Тимур, я менталист. Хорошо. Великан положил ладонь на плечо своего сына. «Я подавлю на время демонического паразита. Подходи!» От правителя вырвалась мощнейшая сила, которая заставила меня сделать шаг назад. Не знаю, какой у него шаг, но сомневаюсь, что даже шестой будет обладать такой мощью. Тимур тоже вздрогнул, но не более. После того, как мы увидели того гигантского дракона, нас трудно удивить. «Подходи», — велел правитель. Энергия, исходящая от больного, стала в несколько раз слабее. Тимур подошел к кровати и положил два пальца на лоб парня, после чего прикрыл глаза. Он тут же нахмурился и скривился, через 10 секунд убрал пальцы. «Его разум сильно поврежден, но я смогу его восстановить, если, конечно, мы сможем убрать паразита». Тимур посмотрел на меня. Я покачал головой. Нам нужно найти подходящие ритуалы и ингредиенты. Моих нынешних возможностей далеко недостаточно, чтобы работать со столь опасной тварью. Любая ошибка приведет к тому, что парень умрет. «Ты прав, ритуалист», — громыхнул великан. «Поэтому знайте, если вы убьете моего сына, то оба умрете тут же. Я не посмотрю на то, что вы герои». Я молча кивнул, посмотрел на Тимура, и мы направились на выход. Старик пошел провожать нас, и только после того, как мы покинули ратушу, он сказал: «Герои, я надеюсь, что вы сможете найти способ исцелить сына правителя». Старейшина вздохнул. «Я буду верить в вас». «Постойте», — бросил я старику, когда тот развернулся. «Вы можете дать нам в долг кристаллы душ? Они нужны для исцеления». «Нет», — покачал он головой, — «это невозможно». «В таком случае покажите нам древнее зло», — продолжил я. «Может, мы сможем выполнить второе задание на 5 звезд? Получим ресурсы, и тогда выполним первое». Старик чуть задумался и кивнул. «Приходите сюда через полчаса. Мне нужно кое-что обговорить с правителем, и я проведу вас к древнему злу». Стуча посохом, старейшина ушел. «Думаю, нам нужно объединить силы», — посмотрел я на Тимура, — «чтобы выполнить оба задания на 5 звезд». «И зачем нам это делать?» — Тимур приподнял брови. «Все равно, покинув это место, мы забудем обо всем. Какой смысл нам рисковать жизнью и выполнять столь сложные задания?» «Смысл должен быть», — покачал я головой. «Я уже нашел одно место, которое как будто создано для тех, кто разгадал тайну башни. Ты ведь тоже?» Тимур неохотно кивнул. «Да, полигон». «Именно», — усмехнулся я. «Последняя секция полигона стоит 100 кристаллов душ. Я уверен, что именно там мы сможем получить самую большую пользу». «И всего час за 100 кристаллов душ», — скривился Тимур. «Час?» — удивился я. «Да», — кивнул он. «В каждой следующей секции время уменьшается. Если в первой секции дается 12 часов, то в пятой всего час». «Вот как», — пробормотал я. «Еще одна странность в том, что продавец совсем не понижает цену и не повышает время», — продолжил Тимур. «Я попытался договориться с ним хотя бы на 13 часов в первой секции, но ничего не вышло. Хотя на другие товары рынка вполне можно сбить цену». Я задумчиво кивнул и сказал: «Мы можем начать выполнять другие задания и накопить побольше кристаллов душ. Но у меня есть еще одна мысль». Тимур приподнял брови, вопросительно глядя на меня. «Вспомни второй зал», — начал я. «Там было 5 уровней сложности. Чем выше уровень сложности, тем больше награда. А вдруг, выполнив задание на 5 звезд, мы получим что-то еще, кроме кристаллов душ? Вдруг правитель что-то нам дарует, какое-то благословение, я сделал кавычки, или еще что-то подобное, способное усилить нас после выхода из башни? То же самое и с этим древним злом». «Звучит логично», — задумчиво сказал Тимур. «Лучше нам выполнить это задание. Но сперва нам надо найти кристаллы душ для покупки твоих книг по ритуалистике». «Да», — кивнул я. «Предлагаю поделить эти траты пополам». Я испытующе посмотрел на него, он хмыкнул и покачал головой. «Это твои книги. Тебе за них платить». «Да какой толк от них?» — поморщился я. «Покинув это место, мы забудем обо всем. Ты сам сказал это пару минут назад. Ты знаешь больше о башне испытаний, и я не сомневаюсь, что ты уже докопался до истины». Тимур некоторое время смотрел на меня, явно сожалея, что сболтнул лишнего. Он медленно кивнул. «Да, я уже изучил все закладки, которые оставил сам для себя. Это испытание связано не с силой, а с алчностью. Поэтому на выходе мы должны будем сделать выбор, и лишь оставив все добытое в башне, включая память, мы сможем пройти испытание». «Вот видишь», — усмехнулся я, — «эти книги бесполезны для меня. Какая разница, сколько ритуалов я смогу изучить, если потом все это забудется? А судя по тому, что происходит на этом этаже, я обвел рукой вокруг себя. Мы не сможем ничего сделать, когда будут стирать наши воспоминания. Это совершенно другой уровень мощи». «Да», — на лице Тимура появилась тень восхищения. «Я представления не имею, кто создал эту башню, но магия тут воистину поразительная». «Ну так что?» — внимательно взглянул я на Тимура. «Так будет честнее». Тимур, подумав, сказал: «В таком случае мы накопим не только на книги для тебя, но и на один артефакт, который поможет мне упростить исцеление больного. Если работать без этого артефакта, то мне понадобится минимум 7 часов. Это слишком много». «Сколько стоит твой артефакт?» — спросил я. 70 кристаллов душ. «Хорошо», — кивнул я. «Мы с тобой поделим все расходы, как и полученный доход». «Ты знаешь, какая книга тебе нужна?» — уточнил Тимур, немного расслабившись. «Да», — я скривился. «Судя по мощи этого паразита, нужен очень сильный ритуал. Я уверен, что такой можно найти в ритуале Кони, а он стоит...» 300 кристаллов душ», — перебил Тимур, тут же помрачнев. «И это без ингредиентов для ритуала», — вздохнул я. «Не удивлюсь, если и они будут стоить столько же». «Слишком дорого», — задумчиво сказал Тимур. «Да», — я улыбнулся. «Поэтому мне и кажется, что будет еще одна награда, помимо 1000 кристаллов душ. И она будет основной». «Ну что, согласен поделить расходы пополам?» Я протянул руку, Тимур неохотно ее пожал и добавил: «Я попробую поискать другие книги, дешевле». «Надеюсь, ты найдешь то, что нужно», — серьезно кивнул я. «Ведь даже не факт, что в ритуале Кони будет нужный ритуал». Следующие 10 минут мы с Тимуром спокойно обсуждали этот город и сделанные открытия, пока не появился старик. «Прошу, следуйте за мной», — мрачно сказал он. Мы вернулись в ратушу. Старейшина, подойдя к одной из стен, стукнул посохом. Та разошлась в стороны, раскрыв новую лестницу, ведущую вниз. Старик зашагал по ней, мы пошли за ним. Я сразу ощутил, как на меня опустилось давление. В этом месте невозможно летать. В этот раз путь был гораздо дольше. 20 минут мы только шагали по этой лестнице, пока, наконец, не дошли до пункта назначения. Мы оказались в коротком коридоре, в конце которого находились металлические 2-створчатые ворота. Старейшина подошел к ним и коснулся ладонью. На воротах засияли множество линий, и они раскрылись. Нам показалась пещера, в центре которой на толстых серебряных цепях было распято существо. Точнее, его верхняя половина, ног у краснокожего рогатого демона не было. Несмотря на то, что руки, торс, даже шею и голову демона протыкали сотни мечей, он был еще жив. Когда двери открылись, монстр резко распахнул веки, его глаза были алыми, и в них плескалось безумие. Изрезанный рот демона скривился в усмешке, обнажив множество острых зубов. Из его горла вырвался булькающий непонятный звук. «Вот оно, древнее зло», — мрачно сказал старик. «Это зло ненасытно и вечно. Невозможно утолить его голод. Раз в 100 лет голод доходит до критической точки, и тогда тварь высвобождает свою силу». Старейшина вздохнул. «Судный день или день великой скорби, именно так мы его называем. В этот день древнее зло забирает десятки тысяч жизней. Если вы сможете утолить его голод, то не только получите 1000 кристаллов душ, но и великую благодарность всего нашего города». Мы с Тимуром переглянулись и оба покачали головой. Нам сразу стало ясно, что это существо сильнее того же правителя. Слишком опасно даже подходить к нему, не то что пытаться что-то с ним сделать. «Скоро наступит дата дня великой скорби», — старик сгорбился. «Остался всего лишь месяц». «Почему вы просто не покинете город?» — спросил Тимур. «В таком случае печати ослабнут». Старейшина указал на цепи. Каждая из них была испещрена множеством символов. «Это цепи человечности, и они тем сильнее, чем больше людей в городе. Весь наш город был создан только для того, чтобы держать древнее зло. Как я понимаю, перенести демона невозможно?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно», — кивнул он. «Поэтому каждые 100 лет нам приходится с содроганием ждать того момента, когда десятки тысяч из нас погибнут, чтобы утолить голод древнего зла». Он с ненавистью посмотрел на демона. Я увидел в его глазах сильную боль. Похоже, он потерял немало близких из-за этого монстра. Но я тут же одернул себя. Не стоит верить всему, что я вижу. Вероятнее всего, этот старейшина лишь иллюзия. «Почему в задании написано утолить жажду, а не голод?» — вдруг спросил Тимур. Я мысленно поморщился. Мне хотелось спросить об этом отдельно, без менталиста. Ведь я догадывался, каков будет ответ. «Потому что тварь высушивает людей и поглощает их кровь», — пояснил старейшина, подтвердив мои мысли. «Вот как», — задумчиво посмотрел на меня Тимур. Я пожал плечами. «Понятия не имею, как выполнить это задание». «Попробуй напоить его кровью», — предложил Тимур. Я скривился и покачал головой. «Нет, свою кровь я ему не дам. Без хорошей подготовки даже пытаться не буду с ним взаимодействовать. Слишком опасно». Он пожал плечами, и мы, развернувшись, пошли на выход. Вновь пришлось 20 минут подниматься. Мы вышли в главный зал ратуши и дождались, когда старик закроет проход. «Покажите нам задание на 4 звезды», — попросил я. «4 звезды?» — удивился старик. «Вы уверены?» Он внимательно посмотрел на нас. «Это очень тяжелое задание». «Уверен?» — улыбнулся я. «В таком случае пройдемте». Мы вошли в тот кабинет с экраном. Старик ткнул в него пальцем, выбрал задание на 4 звезды, которых было всего 8 штук. Чуть полистав их, он задумчиво сказал: «Думаю, вам вдвоем проще всего будет справиться с Урином Третьим». Старик указал на одно из заданий, за которое давали 280 кристаллов душ. «Но я сразу предупреждаю, что это задание будет крайне опасно. В случае провала вы можете расстаться с жизнью, поэтому советую вам приобрести артефакты, которые помогут вам вернуться сюда. И чем качественнее будут эти артефакты, тем лучше». «Благодарю вас», — кивнул я. «Мы так и сделаем». «В таком случае вам осталось купить жетоны переноса и можете отправляться на задание», — ободряюще сказал старейшина. «Какие жетоны?» — с подозрением спросил я. «Ну как же? А как вы будете добираться до замка Урина Третьего?» — удивился старик. Он ткнул пальцем в нужное задание на экране и влил немного маны. Название задания слегка засияло, и появилась новая надпись. Стоимость телепорта 10 кристаллов душ. Рядом с экраном появилась небольшая выемка. «Вот сюда засыпайте кристаллы душ», — показал на выемку старик, добродушно улыбаясь. Я поморщился и достал кристаллы душ. У меня их осталось 19, и 10 я отсыпал в выемку. Она вспыхнула, и в ней появился круглый стеклянный жетон. «У тебя есть кристаллы душ?» — спросил я донельзя мрачного Тимура. «Только 4», — процедил он. «Потом вернешь, когда выполним задание». Я отсчитал 6 и передал ему. Тимур тоже получил свой жетон. «Активируйте их, и вас перенесет в место, где находится замок Урина», — пояснил старейшина. «Вы можете рассказать нам побольше о цели?» — попросил Тимур. «Конечно», — кивнул старик. «Урин — третий опасный преступник, за голову которого назначена огромная награда. Он великий химеролог, и под его началом десятки тысяч опасных существ. Урин живет в собственном замке, и даже чтобы пробиться к этому замку, нужно потратить немало сил. Я уже не говорю о том, чтобы сразиться с ним». Старик покачал головой и уточнил. «Вы уверены, что хотите выбрать это задание? Еще не поздно заменить жетоны». «Да», — кивнул я. «Количество монстров нас не пугает, даже наоборот», — добавил Тимур. Хмыкнув, я вспомнил тех крылатых тварей, каждая из которых обладала силой высшего монстра. «Вряд ли у этого химеролога есть такая армия, поэтому задание мне не казалось особо опасным». «Что ж, в таком случае надеюсь на вас», — улыбнулся старейшина. «Если вам нужна более подробная информация, я попрошу своих секретарей принести ее вам. Там описаны самые опасные монстры Урина из известных». «Будем вам очень благодарны», — кивнул я. Мы с Тимуром вышли из ратуши. «Что, пойдем искать спасающие артефакты?» — хмыкнул я. «Да», — кивнул Тимур. «Слова старика могут быть подсказкой от башни, поэтому нельзя ее игнорировать». Мы оба направились в сторону улицы с артефактными лавочками. Я продал свой перстень, стреляющий прозрачными дынями, и ботинки, усиливающие магию крови, чтобы мне хватило на спасающий артефакт за 50 кристаллов душ. Он был чем-то похож на тот, что мне дал Борислав, кольцо и небольшой диск. Диск надо установить в безопасном месте. В случае смертельной опасности кольцо активируется само и переправляет владельца к диску. Тимур купил себе более простой артефакт. Он не захотел продавать корону, защитный амулет и лук, поэтому продал только посох. А разрушитель структур он потерял еще на задании по защите яйца, когда выстрелил кинжалом в голема. Тимур в целом довольно скептически отнесся к опасности, которая нам грозит. Он был уверен, что он, высший маг пятого шага, в любом случае сможет как минимум сбежать. Поэтому он прикупил себе спасательный артефакт всего за 20 кристаллов душ, который отличался от моего временем активации. Мой действовал моментально, а вот артефакту Тимура требовалось несколько мгновений. Но менталист был уверен, что сможет выиграть эти несколько мгновений. Мы оба убрали диски в свои дома, а затем изучили информацию, которую предоставил старейшина. Но не нашли там ничего интересного. Только примерное количество монстров и их внешность. Ни единого слова, каким шагом они обладают. Решив больше не терять время, мы влили ману в стеклянные жетоны и переместились в нужное место. К замку этого Урины или как его там.